Параграф 188. Так как каждый момент занимал место середины и крайностей, то снимается определенность их различий. Умозаключение имеет сначала своим отношением внешнее, лишенное различия моментов тождества, рассудка, равенства. Это количественное или математическое умозаключение. Если две вещи равны третьей, они равны между собой. Прибавление. Известно, что упомянутое здесь количественное умозаключение встречается в математике как аксиома, о которой, как и о других аксиомах, обыкновенно говорят, что ее содержание не может быть доказано, но оно и не нуждается в этом доказательстве, потому что оно непосредственно очевидно. Однако на самом деле эти математические аксиомы — суть не что иное, как логические положения, которые, поскольку в них высказываются особенные определенные мысли, должны быть выведены из всеобщего и самого себя определяющего мышления. И это выведение следует рассматривать как их доказательство. Это верно и по отношению к признаваемому в математике аксиомой количественному умозаключению, которое оказывается ближайшим результатом качественного или непосредственного умозаключения. Количественное умозаключение есть, впрочем, совершенно бесформенное умозаключение, так как в нем снимается различие членов, которое определено понятием. Какие положения здесь должны быть посылками, это зависит от внешних обстоятельств. И поэтому при применении этого умозаключения делают предпосылкой то положение, которое уже твердо установлено и доказано в другом месте.